«Вопросы, разрешите?» Поднимает руку коротко стриженная мулатка, и я киваю ей, разрешая. Ее можно назвать худощавой, по сравнению с окружающими, но мне даже отсюда видно, что ее мускулатура словно стальные тросы, переливающиеся под смуглой кожей. Просто тут все довольно мускулистые. Специфика профессии. «С какого черта мы должны будем подчиняться какой-то молоденькой девчонке?» — говорит она, вставая и засовывая руки в карманы. «Вот если при переходе власти будут какие-то денежные бонусы», — из толпы послышались одобряющие возгласы, кто-то захлопал в ладоши, кто-то засмеялся. «Вот оно», — говорит голос у меня в голове, — «вот, деньги, не вздумай платить им деньги, не вздумай повышать сумму контракта, они просто проверяют тебя на прочность, если поведешься сейчас, они с тебя потом не слезут. Поясните свой вопрос», — говорю я, складывая руки на груди. «Вас же устраивали условия предыдущего контракта и ваш предыдущий босс. В чем разница?» «При всем уважении к вам, мэм», — говорит мулатка, и ее голос звучит слегка издевательски, особенно когда она выделяет слова «уважение» и «мэм». «Ну конечно, я же 16-летняя соплячка перед ними, вот что они видят. При всем уважении, разница именно в вас», — продолжает мулатка. «Томас из наших, он знает, когда нужно силовое воздействие, а когда нет, и он не будет направлять людей в суицидальные миссии, в безнадежные атаки. Он знает, что возможно, а что нет. Вы же», — она пожимает плечами, — «мне трудно представить, что вы знаете, что именно вы собираетесь делать. А если командир не знает, что делать, то дело обычно заканчивается кровью». «Она в чем-то права», — говорит голос в моей голове. «Передай управление первому, он вселит в них страх Божий. Ну или мне, я могу по-другому. Отвали, пятый», — мысленно говорю ему я. «Вот тебе таракан, сходи, проветрись. Я знаю, что делать. Ну, представьтесь, пожалуйста». Мой голос звучит сухо и безэмоционально. «Родригес, Джейн Родригес, второй лейтенант», — отвечает мне девушка. «Мне нужно ее имя». «Почему?» «По нескольким причинам. Во-первых, любой человек любит свое имя, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. И во-вторых, когда военный человек представляется, он всегда немного подтягивается. Сотни, тысячи, десятки тысяч раз они представлялись и докладывали свое имя и звание старшим по званию. Этот рефлекс вбит в них на подсознании. Вот и сейчас Джейн могла бы просто назвать имя, или просто фамилию. Говорить звание было не обязательно, но она представилась полностью, уже попав в паттерн подчиненная перед начальством, и это мне на руку. А еще мне нужно быть очень и очень официальной и формальной, потому что неформальное общение с подчиненными начальник может себе позволить только если он уже достаточно авторитетен. Вот была бы я четырехзвездочным генералом 65 лет с боевым опытом и грудью в орденах, ко мне бы прислушивались, даже если без чинов и на «ты». Если руководитель сосунок, то единственный способ не стать посмешищем — крайне формальное обращение. «Мисс Родригес, два шага вперед». Мой приказ звучит коротко, словно удар хлыста. Девушка делает два шага, даже не поняв, что именно она делает. Способность мясника пятого — управление голосом. На короткой дистанции, врасплох, человек не успевает сообразить и подчиняется приказам. Я тоже делаю два шага вперед, демонстративно показываю всем раскрытые ладони. Медленно, глядя мулатке в глаза, я завожу обе руки за спину и перехватываю одну руку другой. Делаю еще шаг вперед. Отбой диких гусей. Такая уж жестокая забава есть у наемников. Известная только среди своих, когда два человека решают проблемы между собой, заложив руки за спину и обмениваясь ударами ног. Руки нужны для работы, драки не поощряются, а синяки на ногах не видны и весьма болезненны, учитывая тяжелые ботинки военного образца. По рядам наемников прокатывается гул, они переговариваются. Я наклоняю голову, словно бы приглашая свою противницу. Она некоторое время смотрит на меня, потом ее глаза сужаются. «Скипом», — говорит она насмешливо. «Я не дурочка, мэм. Ядовитый плющ, восьмой рейтинг угрозы. В этом есть смысл? Вы оставляете за кругом свою штурмовую винтовку, а я – свои способности», — говорю я. «Впрочем, не хотите, никто вас не заставит. Вы свободны, мисс Родригес. Это же ваш выбор. Кроме того, на поле боя вы тоже будете говорить. Боже мой, это же кейп. Какой смысл? Лучше я сразу сдамся. Я сделала то, что планировала. Обозначила то, что я сильнее каждого из них. Сперва нужно установить простой авторитет силы, а уже потом добиваться уважения. Никто из них не решится выйти против мясника. Все знают, что ядовитый плющ теперь мясник 15-е. Они, опытные наемники, ветераны спецподразделений, ребята и девчата, которые повидали дерьма, но и они ничего не смогут сделать против мясника. И они это знают. Главная черта любого опытного ветерана – знание своих пределов. Стрекоза в сторону. Раздается голос с легким акцентом, и из рядов наемников выходит высокий мужчина с бородой и мускулатурой, перед которой Аполлон покраснел бы от стыда. Какого черта ему нужно? Неужели он не понимает, что я могу попросту сломать его пополам? «Вас устроит моя кандидатура, мэм?» – спрашивает он, демонстративно закладывая руки за спину. «Я не буду жаловаться, что вы, Кейп, полностью». Киваю я. «У меня нет выхода, я не могу сейчас отступить, перед всеми». Родригес делает два шага назад, становясь у стенки. «Ковалев Дмитрий, майор, спецназ», – коротко представляется он. «Начнем?» «Конечно, и этот здоровяк, оказывается, умеет двигаться довольно быстро. Боевое предвидение заставило меня поднять ногу, тяжелый армейский ботинок пронесся на этом самом месте со скоростью и мощью пассажирского скоростного экспресса. Ах, так ловлю его на моменте, когда он ставит ногу на пол и какое-то время не может реагировать. Пинок в голень. Я намеренно ослабляю себя, если бы я пнула со всей силой мясника, вложившись в удар, я бы оторвала ему ногу. Во всяком случае, открытый перелом был бы гарантирован. Он стерпел удар и нанес свой, как раз, когда я опустила свою ногу и не могла увернуться или блокировать. Я наношу свой удар ему в бедро, лоу-кик, он, свой. Я начала понимать, о чем эта игра, невозможно уклониться, никто не бьет в голову или выше пояса. Это чем-то похоже на знаменитый ирландский отбой, когда каждая сторона просто стоит на месте и ждет, когда противник ударит, чтобы ударить в ответ. Чтобы вытерпеть боль и ударить в ответ. Здесь нет места хитроумным финтам или тактическим уловкам. Просто два человека стоят друг напротив друга и обмениваются ударами, и зачем это ему? Он не может не знать, что я могу закончить этот фарс одним ударом. Мне достаточно прекратить сдерживаться, и я переломаю ему обе ноги одним ударом. Кроме того, я практически не чувствую боли. Он не в состоянии повредить мне и ногу в самом начале, я убрала инстинктивно. Этот удар не повредил бы мне, как и любой другой удар, который он может нанести мне. Может просто встать, показать, что он ничего не может мне сделать. Нет, нельзя этого делать, это тоже проверка. Меня проверяют прямо сейчас. Если я буду просто стоять тут с насмешливой улыбкой, показывая, что его удары для меня не больше щекотки, я унижу его. Я покажу, что не уважаю их как людей и как бойцов, что знание их обычаев всего лишь поверхностное и теоретические знания естествознателя, а не понимание. А еще я могу закончить поединок одним ударом, сломав ему ногу, но и это будет означать, что я провалила проверку. Меня проверяют на терпение, на то, насколько я понимаю этих людей. Но и сдаться я тоже не могу. После очередного удара Дмитрия я поднимаю ногу и одним толчком в грудь посылаю его на пол. Он отлетает в сторону, падает, поднимается на ноги, поглаживая грудь, смотрит на меня. «Это был неплохой удар, босс», — говорит он. Я склоняю голову в его сторону, признавая его силу, обвожу взглядом остальных. «Вы будете получать столько же, сколько и получали. Никто не будет обделен, никому не будет урезано жалование или премиальные. Получать больше только потому, что я, молоденькая девчонка, вы не будете. Те, кто захочет проверить себя против меня, прошу, и можете даже взять свои штурмовые винтовки и гранаты, можете нападать все сразу, но тогда уж не жалуйтесь, все ясно?» Я обвожу взглядом наемников, они переглядываются, я не слышу, надавливаю я голосом, «Вам все ясно?» «Да, босс», звучит согласный рев, трое из общей массы отходят в сторону, мы выходим из ангара и идем в комнату для брифингов, я смотрю на Выверта, тем, кто решил уйти, выплатить выходное пособие в двойном размере, говорю я, и чтобы никаких несчастных случаев. «Обижаете, мисс Хеберт», сухо говорит он, «это же мои коллеги». Конечно же, не верю ему ни на секунду. Наверное, такие и должны быть помощники у злых гениев, подлые, которым не веришь ни одному слову, ни одной клятве. Как говорил мой отец, если ты даешь человеку возможность украсть, ты делаешь из него вора. Если ты даешь человеку возможность предать, ты делаешь из него предателя. Согласно Данте Алигьери, предатели томятся в девятом круге ада, просто не давая ему такой возможности, Тейлор, не делай из него предателя свыше необходимого. Да, я уже слышала эту песню, говорю я про себя. А для этого нужно только отдать тебе управление, повторяешься, пятый. Если ты закончила изображать из себя королеву пиратов, то у нас еще встречи, Тей-Тей, напоминает мне сплетница. Подтверждение контрактов с странниками и неформалами. Со своими я уже поговорила, они в целом в курсе. Но я так полагаю, что ты все равно захочешь встретиться с ними и подавить их лично. Тестостеронное рычание, все дела. Вы с сукой легко найдете общий язык. Надеюсь, ты не будешь играть в ирландский отбой с мраком. А вот регента мне ни капельки не жаль. Еще две команды по контракту прибудут на следующей неделе. Одна выполняет задание в Бостоне, а вторая в отпуске. Сообщает Выверт. Я устрою личную встречу в среду и четверг соответственно. Но нам все еще нужно название. Если у нас теперь команда, а ты, Тейлор, категорически не хочешь выбирать себе имя, все равно нужно название для группы. Напоминает сплетница. Предлагаю обсудить это сейчас. Название очень важно для целей создания и управления имиджем в глазах общественности. У меня есть идея. Говорю я, сплетница бросает на меня быстрый взгляд и морщится. Нет, говорит она, ну пожалуйста, это похоже на дурную шутку. Нет, это и есть дурная, плоская шуточка. Над нами будут смеяться, а мне нравится. Встревает Выверт. Хорошее название. То, что надо, лаконично и в то же время отражает сущность наших целей и задач. Так неинтересно, говорю я. Вы всегда все знаете наперед. Выверт, ты снова сбросил вероятностную линию. Что ты натворил в другой? Я опять тебя убила? Я сбросил ее только чтобы узнать название, которое мисс Хеберт придумала для нашей команды. И я нахожу это название подходящим. Отвечает он. Не верь ему, Тей-Тей. Усмехается сплетница. Он опять нарвался. Ладно, ладно, он просто плохо пошутил в той вероятности. Серьезно, он сбрасывает вероятности только из-за плохой шуточки. Я не могу позволить себе быть небезупречным. Вытягивается Выверт. И не такая уж и плохая шутка была. Ладно, раз уж вы все равно знаете, то знаете и то, что я не откажусь от этой идеи. Говорю я, заходя в комнату для брифингов. Администрация. А что? Вот, например, объявления злодейства запрещены на территории доков. Администрация. Или там, нарушение порядка и спокойствия на территории города карается пожиранием насекомыми. Администрация. О. Или вот еще симпатичные блондинки подлежат регистрации как оружие массового поражения. Администрация. Круто же, да, мы как будто всем управляем уже. А вот, еще я придумала, на этой планете запрещены губители. Администрация. Лиза, за что мне все это? Закатывает глаза сплетница. Давайте лучше займемся уже угрозой С-класса, которая у нас в убежище сидит. Все безопаснее будете, чем твое чувство юмора тестировать. И знай, я против этого названия. Что еще за название для команды кейпов? Администрация. Вот тут я как раз и пошутил в прошлой вероятностной линии Браво, говорит Выверт. Глава 55. Глава 55. Не стоит недооценивать возможности человека, особенно если этот человек умный, отважный, циничный и безжалостный. А иных среди наемников Выверта не было. После появления кейпов в своих ярких костюмах со своими суперспособностями, мир начал забывать, что самое главное оружие у человека находится между его ушей, в черепной коробке. 95% кейпов были легко устранимы пулей в голову или взрывчаткой, подложенной в автомобиль, а остальное уже детали. Даже Лунг, сам великий и ужасный дракон Кюсю, мог быть устранен выстрелом из крупнокалиберной снайперской винтовки в голову с приличного расстояния. И на всякий случай рядом с целью должна была бы находиться группа контроля, на тот маловероятный случай, если ему не хватит одного выстрела. Конечно, понадобилась бы особая, высокоскоростная пуля с бронебойным сердечником, высокоточная винтовка с минимальными допусками и вывешенным стволом, и кто-то, кто в состоянии сделать такой выстрел, но такой план у Выверта имелся в наличии. И пару раз он даже пытался воплотить его в жизнь, но что-то пошло не так, Лунг выжил и ладно, хорошо, Лунг, это плохой пример. Но если взять остальных кейпов нашего города, оружейник, мисс ополчение, эгида, штурм, батарея, кайзер, феня имения, руна, крикет, цирк, сочник, они все были уязвимы для такого выстрела. Если дать собраться, то большинство из них сумеет защитить себя, но неожиданная атака перед ней были защищены, пожалуй, лишь алебастр и крюковолк. И это мы говорим об очевидном способе, выстрели из снайперской винтовки. Но в арсенале наемников таких способов очень много: мины с направленным взрывом, боеприпасы объемного взрыва, мономолекулярные нити-ловушки, ядовитые газы и смеси, огнеметы и гранатометы, тяжелая строительная техника, а также опыт и острый ум, который позволяет применять все это на практике, творчески и с огоньком. Ту же Софию Хесс любой из наемников мог размотать в одиночку, выследить либо пулю в голову, либо дротик с транквилизатором. Так что наемники Выверта – это сила. Они не обладают способностями кипов, но от этого они не становятся менее опасными, скорее даже наоборот. Кипы часто становятся слишком самоуверенными, что герои, что злодеи, а эти ребята и девчата знают свои пределы и не собираются рисковать, они все делают наверняка. А уж под командованием Выверта они и вовсе бессмертные, за все время службы ни одной потери. Неудивительно, что Выверт у них таким уважением пользуется. Лиза правда говорит: в одной из реальностей я прошла через всю команду наемников Выверта как нож сквозь масло, а потом выжрала ему глаза насекомыми, но это ж я, мясник 15. Меня уже сейчас можно ставить в топ-100 самых опасных паралюдей планеты, и скорее всего я не буду в конце этого списка. И потом, кто-то должен заниматься мелкими делами на Земле, и это должны быть люди, а не насекомые. Администрация должна внушать доверие, а не страх. То есть страх она тоже должна внушать, но лишь тем, кто нарушает установленные правила общежития в городе. Не царское это дело хулиганов и грабителей по темным переулкам гонять, у каждого своя функция. Меня можно привлекать по важным моментам, а всю мелочь я на откуп наемникам Выверта отдам и сверху им Лизу как контролера приставлю. Тем более, что сама Лиза говорит, что знает, как все сделать с минимальными затратами. Ей я верю, хотя в присутствии Кальверта она порой просто невыносимой становится, но в то же самое время, как-то подбирается, что ли. Все, спрашиваю я у Лизы, поднимая голову от стола с бумагами. Должно быть все. Я одновременно просмотрела сотню документов, Лиза. Этого более чем достаточно. Мы провели встречи с неформалами и странниками, подтвердив их контракты, видели Наиль, которая, слава богу, сегодня спит. Я одобрила твой план по началу операции, дала распоряжение наемникам, поставила на место Выверта все, это только начало, говорит она, садясь на краешек стола и качая ногой в очень дорогой туфельке. Мне нужно одобрение и содействие в проведении предварительной кампании в интернете и СМИ. Да, да, киваю я, конечно, делай. У тебя развязаны руки, делай что хочешь и как хочешь. Ты меня не слышишь? Мне нужно твое содействие. Вести одновременно 20 аккаунтов я не смогу. Необходимо сформировать иллюзию волны общественной поддержки. Некоторые из аккаунтов я сама создала полгода назад, но большей частью просто взяла те, у которые владельцы долго не были в сети. Чтобы не было подозрений, кроме того, у меня вот тут и форумы написаны. Конечно, начнем с ПХО, но есть очень влиятельные форумы с высоким рейтингом цитирования, есть тематические сайты о кипах или политике, там будут короткие статьи и мнения, а еще есть комментарии под новостями на сайтах официальных СМИ. И мне нужны инфлюенсеры, лидеры общественного мнения. Но самое главное, мне нужны наши местные клоуны. Так возьми денег и найми себе команду клоунов. Ворчу я, забыла, где у Выверта чековая книжка, а у удар ниже пояса, Тейлор. Дорогая туфелька скользит, снимаясь с пятки и повисая на кончиках пальцев. Упрекать девушку в том, что она тратит немного денег на себя, это моральная компенсация. Ему доставляет моральные мучения видеть, как я расходую ресурсы на платьице. Да и тебе нужно бы приодеться. Мы с тобой совершенно точно пойдем по магазинам во вторник, освободи день в расписании. Деньги на то и деньги, чтобы позволять себе немного лишнего. Ты должна выглядеть дорого и шикарно. В конце концов ты, администратор, не втягивай меня в разговор про экономику Брактон-Бей снова, я тебя умоляю. Отвечаю я, вытянув руки на столешнице и положив на них голову. Мне вот страшно домой возвращаться. Что я отцу скажу? Правду. Говорить правду легко и приятно. Пожимает плечами Лиза, и ее очень дорогая туфелька падает на пушистый ковер с кончиков пальцев. Что ты весь день работала как проклятая. Отпинала здоровенного наемника, указала мраку на его место, нарычала на суку. Да так, что та прижала метафорический хвост меж своих реальных ляжек и села на место. Пообещала Трикстеру, что найдешь средства вернуть на эльф форму, чтобы тот наконец мог полопать ее за сиськи и ознакомилась с планами Выверта, разработанными аккордом. А потом, она улыбается и ставит свою босую ножку на мое бедро. Потом ты хотел разложить свою подругу прямо на столе и сорвать с нее очень дорогое платье, не менее дорогое белье и как следует ее наказать за то, что она такая умная. Возможно, это в тебе говорит зависть, ну, ты же громила, а я, мозг команды. А еще тебе нравится насилие и моя беспомощность, она поднимает руки вверх, сдаваясь. Большой и страшный мясник и такая слабенькая сплетница, ты же сможешь сделать со мной все, что захочешь. Здесь, в бронированном убежище со звукоизоляцией, сколько бы я ни кричала, никто меня не услышит. Ты меня провоцируешь, Лиза. Говорю я и опускаю руку вниз, трогая гладкую кожу и маленькие пальчики. Ты же знаешь, что я не могу, по крайней мере не так, мясники мне потом жизни не дадут. Ой, да плюнь ты на них. Прищуривается она и ее ножка медленно скользит по моему бедру вверх. Они всего лишь неудачники, у которых никогда не будет такой девушки, как я. Пусть завидуют. Засунь их в тараканов и забудь. У меня так много идей в голове, мы можем поиграть в строгую учительницу и наивного школьника. Давай, чего ты уже ждешь, очкастая, говорит мясник первый. Сорви с нее одежду, дай поглазеть на ее сиськи. Засунь в нее язык, ей это должно понравиться, она же стерва. Трахни ее так, чтобы она забыла, как ее зовут, чтобы оказалась в следующем вторнике, чтобы она лежала и скулила, как маленькая сучка. Помолчи, звучит другой голос, и мясник затыкается. Голос обращается ко мне. Извини, Тейлор, иногда он просто не может сдержаться. Но в чем-то он прав. Лиза, контрол-фрик, она желает все держать под контролем, ей кажется, что ее знания позволяют ей это сделать. С того момента, как она обрела свои способности, она не занималась сексом. Ни с кем. Подумай, Тейлор, зачем она провоцирует тебя? Что? На секунду я замираю. Внутренние диалоги с мясниками всегда проходят на третьей космической скорости. Это неспокойный и неторопливый обмен фразами. Это скорее вспышки понятий и образов. За то время, пока Лиза не успела закончить свое предложение, я уже успела понять, что говорит пятый, и удивиться этому. Ни разу, ни единого. При этом она старше тебя и далеко не девственница. Дети в наше время такие продвинутые. Вздыхает он. Помнишь свои походы по кафешкам и мертвую женщину в фундаменте, тараканов на кухнях и сороконожек с пауками? Вот примерно то же самое испытывает и она. Она видит, что именно делал парень своими руками в туалете и даже не помыл толком руки. Она знает о всех грязных мыслишках в голове у людей, что провожают ее взглядом на улице, и она может предсказать до миллиметра и наносекунды, что именно и как произойдет, если она все же решит позвать к себе в уютную квартирку парня или девушку. Так что с момента, как она обрела свою способность, никакого больше секса для Лизы Уилборн. Так подумай, зачем она тебя провоцирует. Вот как, в голове мелькают мысли о том, что бы именно я хотела сделать с Лизой. Конечно же, связать ее, связать и раздеть, заткнуть ей рот кляпом или же, другим способом, сделать так, чтобы ее вечно умничающий и изрекающий колкости ротик наконец был бы занят делом. Я сглатываю. Слишком яркие картинки. И почему я хочу ее наказать? Никогда раньше про связывание не думала, а тут, и узлы знаю, как вязать, чтобы конечности не затекли. И она знает про то, что я думаю. Бросаю панический взгляд на Лизу. Та улыбается и складывает руки вместе, сближая их в запястьях, словно подставляя их для того, чтобы связать. Лиза, прекрати, говорю я, ты меня сейчас доведешь, и вправду тебя изнасилую, молодая леди, напросишься. Мы же с тобой просто подруги, помнишь, а мы были не просто подругами. Я попросила тебя помочь мне избавиться от рабства у выверта, и ты выполнила мою просьбу. Правда, ты оставила ублюдка в живых, но сейчас я думаю, что так даже лучше, он будет дольше мучиться. Видела бы ты его лицо, когда я купила себе ожерелье, я даже знаю, о чем он думал, и это было очень забавно. Так что ты рыцарь в сверкающих доспехах, Тейлор. Причем рыцарь, не просто повергнувший дракона и освободивший принцессу, а рыцарь, который заставил дракона работать на него. И в каждой сказке, где рыцарь спасает принцессу, есть особая часть – вознаграждение. Она потянула лямку своего платья, спуская его вниз с плеча. Знаешь, в детских сказках обычно пропускают эту часть, но мы же знаем, что именно сделал рыцарь с принцессой прямо в логове дракона, да так, что ему потом пришлось на ней жениться, верно? Ты умеешь опошлить детские сказки, признаю я, бедная Рапунцель. Ладно, Рапунцель, Представляешь, что вытворяла Белоснежка с 7 гномами. Говорят, когда мужчина невысокий, это значит, что его рост весь пошел в причиндалы. У гномов явно был не детский размерчик. Лукаво улыбается Лиза. Или это и есть твоя фантазия, связать меня и бросить на потеху потным и волосатым карликам, которые бы осквернили мое юное тело своими языками и руками. Надругались надо мной и бросили тебе под ноги, а ты наступила бы мне на лицо босой ножкой и заставила вылизывать каждый пальчик, потому что я падшая девочка, а ты, Лиза. Да ладно, я же вижу, что тебе нравится такая мысль, продолжай думать в том же духе, Тейлор, ты вылитая госпожа, у тебя получается, Лиза, прекрати, говорю я, но не решаюсь убрать ее босую ножку со своего бедра, а вдруг она обидится, я мне пятый объяснил, что для тебя весь этот секс, явление скорее отвратительное, чем привлекательное, говорю я, торопясь объяснить все до того, как она успеет принять все близко к сердцу. И в прошлый раз у нас не получилось, и я не хочу тебя заставлять. Понимаешь, если ты просто хочешь вознаградить меня или там соблюсти некое обещание, то не надо. Я сделала все так, как хотела сама и в первую очередь для себя. Более того, у меня даже была мысль о том, что одна ты была бы невыносимой и рано или поздно полностью подчинила бы меня своим знаниям и игрой на нервах. А выверт, твой естественный балансир, антитеза, он нужен мне, чтобы ты не превратила меня в свою марионетку окончательно. Итак, я думаю о тебе больше, чем следует. Извини. За что? Лиза подается назад, ее взгляд становится серьезным. За что ты просишь прощения, Тейлор? Я опасалась тебя. Нет, не так, я до сих пор опасаюсь тебя. Признаюсь я, ты имеешь какую-то удивительную власть надо мной, и я не знаю, это часть твоих способностей или же я просто влюбилась в тебя без памяти, но мне это не нравится. Я только недавно поняла, что хочу быть свободной, сильной, но рядом с тобой я чувствую себя порой как маленькая и несмышленая девочка. Хочу твоего внимания, хочу твоего одобрения, и в большей степени из своего упрямства и желания противостоять тебе, я и оставила выверта в живых. Ты посмотри на нее, складывает руки на груди Лиза. То есть ты не убила человека по моей просьбе не потому, что у тебя высокие моральные принципы, а просто из вредности. Просто в пику мне, ну и моральные принципы тоже, наверное. Ой, не ври мне, Хеберт Тейлор. Ну хорошо, я не убила выверта из вредности. Вот, теперь мы подошли к сути. Лиза наклоняется вперед и поправляет мои волосы кончиками пальцев. Тейлор, я не имею власти над тобой. Ты и раньше была удивительна. Ты спасла нас всех от Лунга, помнишь, когда я вошла в тот переулок, у меня дрожали коленки. Ты с самого начала была устрашающей, потому что в отличие от идиота-регента и этого храбреца мрака, я знала, что ты можешь с нами сделать. Вся власть у меня над тобой, только та, которую ты мне даешь сама, не более того. Она грустно улыбается и пожимает плечами. От этого движения с ее левого плеча вниз падает вторая бретелька от платья и ее плечи остаются обнаженными. Она немного наклонилась вперед, и я вижу в вырезе ее платья намного больше Лизы, чем планировала. Но тебе же не нравится весь этот секс, и я облизала пересохшие губы, рассовывая голдящих мясников по тараканам. Ты же знаешь все, и тебе противно и неинтересно, и... Кто сказал? Пятый, погоди, этот мудак у тебя в голове, верно? Она берет меня за голову двумя руками и внимательно смотрит в глаза. Пятый, слышишь меня? Да пошел ты в задницу, старый хрен, что ты понимаешь в девушках, 50-летний девственник. Молчание в ответ, ты его уела. Он и правда, девственник, не об этом, Тейлор. Давай на чистоту, говорит Лиза. Мне действительно сложно. Я пробовала не раз, но каждый раз эти мыслишки в головах у людей, черт с ним, с гигиеной, можно и помыться. Это не проблема. Грязь в головах у людей, вот где проблема. А ее не вымыть никакой щеткой или мылом. Но сейчас понимаешь, выверт он делал это со мной, вот прямо тут, только двумя уровнями ниже, там, где у него пыточная. И для меня это, словно дурной сон. Я знаю, что это происходило не со мной, не в этой реальности, но ты видела, как он дергается от моего СКР. Ты оставила ему шрам в душе, хоть он и пытается отрицать это. Так же и со мной, я словно осталась в этой пыточной, и это здорово мешает мне сосредоточиться. Потому я и реагирую так. Я все еще боюсь его, вернее, не его самого, а снова оказаться на металлическом столе под яркой лампой голой и беззащитной. И есть лишь один способ выкорчевать эти воспоминания из головы, заменить их другими. Мне по-прежнему сложно доверять другим людям, а уж мысль о том, чтобы лежать связанная и без одежды, ужасает. Но если ты будешь достаточно нежной, и я знаю, что ты не злоупотребишь моим доверием. Спасибо, я не знаю, что и сказать. Выбрала сказать спасибо, будто она мне бутылку воды передала. Боже, ну и дурочка же ты, Тейлор. Пожалуйста. На ее лицо возвращается улыбка. Ну и конечно помогает осознание того факта, что будь я связана или нет, одета или нет, с оружием или в броне, для тебя нет никакой разницы. Если ты захочешь, ты сделаешь со мной все, что захочешь, так что, она пожимает плечами, никакой разницы. Так что же получается, я для тебя что-то вроде тренажера, средство исправить твой посттравматический синдром? Какая ты все же дурочка, Тей. Лиза встает со стола, отбрасывает в сторону оставшуюся туфельку и поднимает руки вверх, словно бы потягиваясь. Ее дорогое платье скользит по изгибам тела и падает к ее ногам. Я сглатываю. Она не утруждала себя выбором белья. «Ну, ты снимешь мой ПТСР, мой доктор?» — спрашивает она меня и улыбается своей ехидной, насмешливой улыбкой. «Я так травмирована. Изнасилуйте меня нежно. Вот про это я своему отцу точно не буду рассказывать», — твердо говорю я, вставая и положив руки ей на талию. «Но ты сама пришла ко мне, Лиза. Это твой выбор. О, не переживай, я сама все расскажу Дэнни. Ему понравится, Лиза. Ну все, ты напросилась». Глава 56. Мы едем в бронированном Роллс-Ройс по улицам Брактон-Бей. Никогда я еще не видела свой город из окна роскошного автомобиля. Мягкие кожаные сиденья, тонированные окна, в салоне тишина, не слышно даже, как урчит двигатель со всеми своими лошадиными силами, а их должно быть немало. Это не просто автомобиль, это показатель статуса, последняя модель бронированного шика представительского класса. И весит он немало, но набирает скорость почти мгновенно, да и остановиться может так же быстро. Потому что скорость и маневренность – это безопасность. «Ты только взгляни на себя», – говорит сплетница, сидящая напротив в белом офисном костюме и шелковой полумаске лавандового цвета. «Как ты преобразилась! А всего-то хороший костюм, укладка, стилист и косметика. У меня лицо чешется. Жалуюсь я. Все это мне как будто мешает. Можно я почешусь? Терпи», — отвечает она. Лицо у нее чешется. То есть вот посадить своих ос, скрывая личность по всей своей мордашке, это у нее не чешется, а нормальная косметика, сразу все чешется. «Привыкай. Ты сейчас лицо нашего проекта, ты не можешь чесаться. Размажешь все. Вот же, ты тиранша, Лиза. Наглая и высокомерная тиранша. Я тебя накажу», — бормочу я, сдерживая желание почесать себе щеку и бровь. «Я все слышала», — кивает она. «Приехали. Знаю, что ты знаешь, но еще раз напомню, спокойно и уверенно. Козыри у тебя в рукаве, а не у него». «Знаю», — отвечаю я. Дверь передо мной открывается, и я едва удерживаю себя, чтобы не выпрыгнуть из автомобиля. Медленно принимаю протянутую мне руку и выхожу, тоже медленно. Передо мной открывают дверь в здание мэрии. Я иду по выцветшим старым коврам, подмечая про себя, что знанию мэрии не помешал бы ремонт. Сзади и чуть левее от меня идет сплетница. Впереди Джейн Родригес, наемница из бывших командос. Она, как и мы с Лизой, одета в гражданское, строгий черный, брючный костюм, под пиджаком угадывается кобура. Она открывает передо мной еще одну дверь. Лифт, коридор, налево и дверь с надписью «Приемная». Тейлор. С диванчика для посетителей встает Генри МакКаллистер, с которым мы уже давно перешли на «ты». «Замечательно выглядишь, Генри. Давно ожидаешь? К тому, чтобы обращаться на «ты» к человеку, который годится к тебе в отцы, нужно привыкнуть, но Генри МакКаллистер из таких людей, с которыми легко и приятно разговаривать. Буквально только что пришел», — отвечает он и пожимает мне руку. «И мисс Сплетница, рад вас видеть». «Это взаимно, мистер МакКаллистер». Сплетница и Генри не в самых лучших отношениях. Лиза, как всегда, умудрилась залезть в бутылку и где-то нагрубить, надерзить и даже угрожать моему адвокату, оставшись, как и всегда, на той самой грани, что чуть-чуть и все. Однако ни она, ни сам Генри и глазом не моргнули, пожимая друг другу руки. «Что же?» — Генри МакКаллистер оборачивается к столу, за которым сидит секретарша, симпатичная молоденькая блондинка с короткой прической, такая модель из 20-х. «Мариан, мисс Хеберт пришла», — оповещает он ее, так, словно у нее своих глаз нет. «Секундочку, мистер МакКаллистер», — невозмутимо отвечает она, прижимает кнопку селектора. мистер МакКаллистер и сопровождающие его лица на 2.30. Она отжимает клавишу и привстает со своего места, обходит стол и открывает дверь, на которой написано «Мэр Брактон Бэй». «Прошу вас», и мы проходим в кабинет мэра, повинуясь ее легкому жесту. Джейн Родригес остается в приемной. Кабинет большой, светлые окна на всю стену, но ничего вычурного, ничего роскошного или бросающегося в глаза. Все очень просто и функционально. Большой стол, шкаф с книгами на всю стену, большая карта города на другой стене, от большого стола, протянут длинный стол для брифингов, с каждой стороны которого стоят 4 кресла. Генри МакКаллистер. Из-за стола встает мэр Кристинер, высокий человек в хорошем костюме с седой шевелюрой, идеально уложенной и постриженной. Чем-то он напоминает величественного льва в человеческом обличье, все в нем строго, дорого и уместно. Хороший костюм, идеально подстриженные и уложенные борода и усы, белоснежная седина, широкая улыбка и атлетическая фигура. «Добрый день, Рой!» Генри отвечает рукопожатием на рукопожатие, потом делает шаг в сторону, представляя нас. «А это мисс Хеберт, Тейлор Хеберт, ее сопровождает мисс, известная как сплетница. Очень приятно познакомиться, мисс Хеберт, Хеберт, Хеберт, Дэнни Хеберт, случайно не родственник?» Прищуривается мэр, пожимая мою руку. «Мой отец, признаюсь я», отвечая на рукопожатие и стараясь не сломать ему пальцы. «Очень приятно с вами познакомиться, господин мэр. Что вы, мисс Хеберт, это мне приятно, особенно учитывая ваше более чем щедрое пожертвование в фонд городского благоустройства и донацию в избирательный фонд на следующий год». Улыбается он и подмигивает. «Честно говоря, когда я обещал тому, кто внесет самую большую сумму на счет фонда личную аудиенцию, я и не ожидал, что это подействует. И уж, тем более, что это будет такая юная девушка. Ваш отец произвел на меня впечатление, юная леди. Он умеет драться за своих, столько неприятностей он доставил моему офису». Он качает головой. «Профсоюзы, а?» Он поворачивает голову к Лизе, оглядывает ее с головы до ног, на секунду задерживая взгляд на лавандовой маске, закрывающей половину лица. «Мисс Сплетница, я правильно расслышал?» Он протягивает ей руку. «Не знаю, зачем вы здесь, но все, кто поддерживает мою избирательную кампанию и разделяют взгляды партии прогресса города, мои союзники. Правда, некоторые союзы приходится держать в тайне от широкой общественности, если вы понимаете, о чем я». «Конечно, Рой», отвечает сплетница, тут же переходя на «ты» и неформальный стиль беседы. «И мисс Хеберт тут как раз по этой причине. Помочь вам. Понимаю, о чем вы думаете, но в нашей компании главная именно она. Нет никаких трюков. И нет, деньги, которые мы задонатили в фонд города и ваш избирательный фонд, не краденные и не приведут к неприятностям. Да, я тоже считаю, что задница в этом костюме у меня ничего такая, а про ее фигуру можете сказать ей сами. Хотя не советую». «Экхм», откашливается мэр, смутившись буквально на долю секунды. Но он опытной политикой быстро берет себя в руки. «Я же посылаю в Лизу гневный взгляд. Она снова начинает людей вокруг драконить. Определенно, на встрече нужно без нее ходить. С другой стороны, это же самая ее лучшая черта, видеть, что за люди сидят напротив нас, так что на встрече брать ее все же придется, но предварительно засунув кляп в рот и всучив в руки телефон, пусть СМСКИ мне пишет, так безопаснее. А еще, ясно, на какие рычаги сплетница надавила, чтобы эту аудиенцию сделать возможной. На самое чувствительное место мистера Кальверта, его кошелек. Деньги и вправду открывают двери. «Прошу вас, присаживайтесь», делает приглашающий жест рукой мэр Кристинер. «Обещание есть обещание. Аудиенция должна быть проведена, и я бы попросил впредь не читать мои мысли, мисс Сплетница. По крайней мере, не вслух. А фигура у вас действительно очень впечатляющая, завидую вашему избраннику». «Не стоит», качаю я головой. «Порой она бывает просто невыносима. Вот даже как», мэр наклоняет голову, глядя, как мы рассаживаемся за длинным столом для брифингов. «Уж не знаю, то ли посочувствовать вам, мисс Хеберт, то ли завидовать. Я не разбираюсь во всех этих новых тенденциях. Могу просто от всей души выразить вам благодарность за ваше щедрое пожертвование в фонд городского благоустройства. Вам наверняка будет интересно узнать, что ваши деньги пойдут на обустройство новой ливневой канализации в даунтауне и доках, а также расчистку старой, ремонт дорог и уличного освещения, а также косметический ремонт фасадов зданий везде, где мы сможем. Я горячий сторонник теории разбитых окон и поклонник того, что сделал Рудольф Джулиани с Нью-Йорком в 94-м. К сожалению, в отличие от Нью-Йорка у нас почти четверть города под прямым управлением банд. Он пожимает плечами. Но то, что зависит от нас, будет сделано. Ваши деньги не пропадут даром. Честно говоря, я не знала, что пожертвовала какую-то сумму на городское благоустройство и в ваш избирательный фонд. Говорю я, предпочитая политику полной прозрачности. Я поставила сплетнице задачу организовать эту аудиенцию и все. Она организовала. Тем не менее, я рада, что эти деньги пойдут на пользу городу. В конце концов, я тут живу и хотела бы видеть этот город чистым, безопасным и процветающим. Вы удивляете меня все больше, мисс Хеберт. Мэр откидывается на спинку кресла и барабанит пальцами по столу. Вам так важна эта аудиенция? По вторникам я обычно веду прямой личный прием горожан, вам достаточно было записаться. Дело не терпит отлагательств. Говорю я, мягко перебивая его, и у нас есть подарок для вас, в качестве жеста доброй воли. Сплетница, вот, Лиза кладет на стол бумажную папку и пододвигает ее к мэру. Здесь интересные сведения. Это какой-то шантаж, хмурится мэр, кидает взгляд на моего адвоката. Генри, я без понятия, что в этой папке. Пожимает плечами Генри МакКаллистер. Но я имею дело с мисс Хеберт уже некоторое время, и если она говорит, что тебе нужно взглянуть в эту папку, значит, так оно и есть. Мне не нравится, куда заходит этот разговор, предупреждает нас мэр, открывая папку. Что тут? Он переворачивает лист, углубляется в чтение, и его лоб разрезает пополам глубокая морщина. Что, Дина? Моя племянница Дина, пророк 12. Что за бред, Генри? Не стоит казнить гонца, Рой, отвечает МакКаллистер. Сперва выслушай мисс Хеберт до конца и... Что еще за дурацкие розыгрыши? Дина, пророк 12. Это смешно. Кто вы такие? Откуда вы это взяли? Зачем это вам? Кристина решительно захлопывает папку и отодвигает ее от себя с заметным отвращением на лице. Вам была обещана аудиенция, мисс Хеберт, и она только что закончилась. Хорошего дня. Он встает из-за стола. Я продолжаю сидеть. А ты говорила, что из КП течет словно мокрая псина после дождя. Говорю я, обращаясь к Лизе. Ну, у мэрии еще нет таких ресурсов, чтобы базы данных из КП вскрывать. Но все остальные уже знают, можешь не обольщаться, говорит она. От твоего перформанса тут ничего не зависит. Господин мэр, поворачиваю я голову к нему. Возможно, мне следует представиться еще раз. Я, Тейлор Хеберт, и ваша аудиенция только что закончилась, твердо сказал Кристинер, глядя мне прямо в глаза. Прошу вас, юная леди, не будем превращать это в проблему. Я вызову охрану. И он насекается и замолкает, глядя, как в его кабинет прямо через щели вентиляционного короба под потолком хлынула черная масса насекомых, заливая пол и собираясь в человекообразную фигуру. У меня много имен, кроме этого, говорю я, вставая, и мой голос дублируется жужжанием и стрекотанием тысяч насекомых. Ядовитый плющ, мясник 15-е, администратор 17-е из рода Хеберт. В кабинете наступила тишина. Бледный мэр смотрел на черную фигуру из насекомых, переливающуюся хитиновыми панцирями и усиками, постоянным движением на поверхности, тысячами маленьких лапок и крылышек. Что же, полагаю, что пытаться вызвать охрану — пустая трата времени, наконец сказал Кристинер и огладил свои усы и бороду. Да и ребят из охраны жалко. Присаживайтесь, мисс Хеберт, или вы предпочитаете иное обращение? Меня вполне устраивает мисс Хеберт или Тейлор, уверяю его я. Спасибо. Спасибо, что решили продолжить аудиенцию, господин мэр. Прошу вас, просто Рой. Бледный мэр наклоняет голову. Судя по всему, вам не нужны деньги. Но где же я успел перейти дорогу вам, мисс Хеберт? Если это из-за этого чертового парома, то я уже говорит, что он не заработает смысл в пароме, если порт не работает. Парома? Не понимаю я. Из-за какого парома? Так вы не из-за парома? Дэнни, ваш отец со своим проектом перезапуска парома мне уже плешь на голове проел, криво усмехается мэр. Но у города попросту нет средств. Кроме того, одна из станций парома находится прямо на территории преступной группировки кипов. Я никак не мог одобрить его. Даже с вашими деньгами это невозможно. В лучшем случае, если паром все же заработает, мы просто расширим сферу влияния барыка и увеличим наркотрафик в городе вдвое. Это впечатляет. Признаюсь я, большинство на его месте просто в штаны бы наделали, а мэр держит себя в руках и не собирается давать обещания, которые он не будет в состоянии исполнить. Не лебезит, не падает в колени. крепкий орешек. Ну, в конце концов, он бывалый политик, надо полагать, что в политике он и не таких монстров видывал. Тертый калач, на самом деле мы с вами союзники, господин мэр, говорю я, вы хотите порядка на улицах города и я, тоже. Материалы про Дину я принесла вам, чтобы вы предприняли все необходимые меры безопасности. Пророк ее уровня будет на расхват и за ее услуги люди будут готовы заплатить любые деньги, но многие могут подумать срезать углы и не платить денег, а попросту похитить ее. Уровень 12, представьте себе уровень игроков, которые хотели бы иметь ее у себя на службе. Предсказывать будущее, его варианты — это ужасающая сила, и в дурных руках она будет более деструктивной, чем проект Манхэттен в полном составе. Потому, предпримите меры к обеспечению безопасности юной мисс Салькотт. Я бы советовал родителям Дины обратиться к команде кипов высокого уровня с предложением взаимовыгодного сотрудничества, добавляет сплетница. Информация о ее способностях поступила из проверенного источника, но вы сами все проверьте. Проверите, вот тогда и принимайте решение. Однако эта информация не является целью нашего визита. Как я уже говорила, это просто подарок от меня. Что же до цели визита, я бы хотела посоветоваться. Вы, мясник 15-е, как неожиданно. Мэр окончательно взял себя в руки, даже румянец на щеке вернулся. Да, как вы знаете, лидер АП, господин Лунг, покинул нас в результате несчастного случая, говорю я. Его заместитель Анили также не смог пережить конфронтации с неизвестным кипом. В то же время Бакуда, второй лейтенант Лунга, поступила правильно, предпочтя сотрудничество с администрацией. С администрацией? Администрацией чего? Администрация – это название нашей группы, говорю я. В свою очередь, выбирая псевдоним, я бы предпочла, чтобы меня называли не 15-е или этим идиотской кличкой от СКП, ядовитый плющ. Вы можете называть меня либо по имени, либо администратор. Администратор, произносит вслух мэр, словно пробуя это слово на вкус. Сотрудничество с администрацией. Бакуда перешла на вашу сторону, что сделало территорию АП уязвимой с точки зрения других банд. Барыги и Империя 88 уже начали понемногу заходить туда, куда еще вчера не решались. Война банд за освободившиеся территории и расширение своих сфер влияния неизбежно. К сожалению, мои аналитики предсказывали то же самое. Да еще и эта темная лошадка выверт, вздыхает мэр. Действительно не самая приглядная картина. Вы пришли сюда угрожать мне? Нет. Еще раз повторяю, мы с вами, союзники. Я хочу навести порядок в городе, помочь вам навести его. У меня нет полномочий от населения, никто не избирал меня на должность. Это все есть у вас. Я предлагаю вам заключить договор о взаимной помощи и признании частью муниципальной службы полиции отрядов соседской самообороны, сформированных на территории городского округа из неравнодушных граждан. Неравнодушных граждан, вроде той девушки, что сейчас ожидает в приемной, сужает глаза мэр. Может быть, среди этих неравнодушных граждан есть экипы? Может быть, я и сама довольно неравнодушна, признаю я. Но эти отряды будут подчиняться правилам и нормам муниципального права в отношении ополчения, установленным на территории города. У нас есть такие правила о формировании вооруженных отрядов, хмурится Кристинер. Серьезно? О, да, ты не поверишь, но никто не отменял постановление о формировании таких отрядов самообороны из местного ополчения со времен гражданской войны. Вставляет свои 2 цента Генри МакКаллистер и кладет на стол еще одну папку с бумагами. Вот, тут я набросал законные основания, прецеденты, а также проект соглашения о создании муниципального отряда самообороны, сформированного из местного ополчения. Пусть твои юристы глянут на досуге. И все эти местные ополченцы, на самом деле местные жители, стопроцентные горожане и патриоты Брактон-Бей, все как один голосующие за лучшего мэра в мире. Не моргнув глазом, врет Генри МакКаллистер. В конце концов, мы все тут живем, не так ли? И откуда у вас столько этих местных патриотов? Я же знаю округу, тут и носа никто на улицу не высунет. Самые смелые давно уехали или банды их в асфальт закатали. Мне нравится проект, но у вас попросту не будет поддержки, мисс Хеберт, а в одиночку вы не сможете даже с вашими способностями. Господин Выверт, как и Бакуда, также предпочел сотрудничество с администрацией, говорит Лиза, сложив руки на груди. И уж так получилось, что у нас в распоряжении теперь определенное количество отлично тренированных и прекрасно вооруженных местных патриотов Брактон-Бей. Количество этих неравнодушных горожан превышает весь состав полицейского департамента города в несколько раз. Кроме того, в силу своего неравнодушия и боевого прошлого, а также оборудования, приобретенного легально и с надлежащими разрешениями. «О, Господи!» Мэр закрыл лицо руками. «Вы подмяли выверта, но зачем я вам нужен? У вас, судя по всему, все схвачено. Вы и так уже владеете почти половиной из территорий банд. Мы не банда, и я не хочу, чтобы нас так воспринимали. Я бы могла навести порядок на территории путем террора и насилия, как все остальные, но мне не нужен запуганный город. Все, что будут делать мои отряды, обеспечивать порядок и исполнение закона. Буквально, все законы, которым подчиняется каждый горожанин, указы и правила, нормы, установленные муниципалитетом, городским советом, мы поможем вам притворить их в жизнь. Вы сами говорили, что проект парома не может быть реализован, пока одна из станций находится на территории барыг. Я хочу навести порядок в городе, и я наведу его, с вами или без. Но нам обоим было бы лучше, если бы мы сотрудничали. Говорю я и откидываюсь на спинку кресла. Смотрю на мэра. Что же, я сделала все, что могла. Мое предложение остается в силе. Если он откажется, буду решать, что и как делать без него. Мне нужна легальная основа для действий, чтобы горожане доверяли мне. Нет ничего лучше, чем действовать по закону, но если придется, обойдусь и так. План «Браво». У Лизы есть и такой. Я встаю. Аудиенция закончена. Я сказала все, что хотела. Я не собираюсь заставлять его вынуждать и выкручивать руки. Он выглядит как умный человек, но на него сейчас слишком много навалилось. Тут и Дина, и мясник в его кабинете, ему нужно время подумать. До свидания, господин мэр. Сухо прощаюсь я. Надеюсь, еще увидимся. Сплетница. Лиза складывает руки на груди, явно не собираясь никуда идти. Неужели? Минуточку. Подает голос мэр. Он вытирает лицо и моргает, вздыхает. «Мисс Хеберт, задержитесь, пожалуйста. Я хотел бы выслушать ваше предложение и обсудить его более подробно», — говорит он. «Надеюсь, я об этом не пожалею. Но никаких судов линча, никакого самоуправства. Задержанных правонарушителей вы передаете полиции. И если все, как вы говорите, секундочку», — он прижимает клавишу селектора. «Мэри, главу юридического отдела ко мне в кабинет, срочно, и пусть прихватит этого своего умника, да, срочно». Я смотрю на сплетницу, она пожимает плечами и артикулирует губами слова «я же говорила, выпендрежница». Глава 57, интерлюдия. Майк Сьерра на позиции, визуальный контроль обеспечен, шепчет в лангрифон Джейн Мамасит Родригес, вглядываясь в прицел своей полуавтоматической винтовки. Ее пальцы легко пробежали по выдавленной на ствольной коробке надписи «Rheinmetall Corp. Durandel, Cal. NATO, 7.62 H51» и сдвинули вниз флажок предохранителя. Привычным движением дослали патрон в патронник, улеглись на рукоятке управления огнем, указательный палец замер, коснувшись металла, сбоку на корпусе винтовки, словно указывая вперед, не ложась на спусковой крючок. «Майк Сьерра, принял. Т-10. Шуршит голос в наушниках. Джейн кривит губы. Она могла бы справиться с этим сама. В конце концов, это просто подпольный бордель, связанный со складом оружия и точкой распространения наркотических веществ. Да, это место охраняется, но они дилетанты. Расставить ловушки вокруг, подождать, выманить, нанести удар. Но главному группы виднее. Сказано, контролировать запасной выход с северо-востока, значит лежать пузом в пыли на крыше соседнего здания и не отсвечивать своей особо умной головой. В ближнем бою схватить случайную маслину может даже самый опытный и крутой профессионал, и что самое обидное, от какого-нибудь идиота, который в первый раз в руках оружие держит. И недооценивать противника нельзя никогда. Все делаем с запасом, такой вот девиз у войск спецназначения. И сперва она не поняла, как именно они будут поддерживать правопорядок на территории, ведь они не полиция, у них нет опыта патрулирования улиц, задержания подозреваемых, проведения следствия, всего этого вы имеете право на молчание и прочее. К вопросу штурма здания они подходили очень просто, по принципу «видишь дырку, кинь гранату». Если враг не сдавался, его уничтожали, а адвокаты после полевого допроса не вызывались, потому что уже не требовались. И если кто-то думает, что захватить человека живым и невредимым легче, чем убить, то пусть подумает два раза. У полиции своя специфика, у них своя. Да, они тоже умеют вести переговоры и штурмовать здания, но немного по-другому, и соблюдением процедур законности во время диверсионного рейда на территории противника, как правило, никто себя не утруждал. Но новый босс, эта дерзкая девчонка с копной черных волос, тяжелым взглядом и рейтингом опасности 8, сказала, что все понимает, и не будет требовать от них невозможного. «Они, не полиция», сказала она, «но ей и не нужна полиция. Полиция в городе уже есть, и толку от нее. Патрулировать улицы и расследовать преступления после того, как они уже произошли, не дает нужного эффекта. Нужно бить на упреждение, не по исполнителям, а по тем, кто стоит за ними». «И вот тут», сказала эта девчонка, «вы можете действовать так, как привыкли. Эти люди – ваши враги. Поступайте с ними так, как вы должны поступать с противником. Это война», сказала она, «я не потерплю наркотиков и подпольного секс-рабства на своей территории. Притоны, распространяющие наркотики и держащие девушек в рабстве, должны быть уничтожены. Те, кто зарабатывает деньги на этих подпольных фабриках рабства и наркотрафика, должны быть уничтожены. У нас не так много времени», сказала босс, «два дня максимум. За эти два дня на бывшей территории АПТ не должно остаться ни одного притона и ни одного наркоторговца. Единственное требование – свести к минимуму жертвы среди гражданских. Однако определить, кто именно тут комбатант, а кто – гражданский – нетривиальная задача. Потому на штурм основных объектов босс идет с ними сама. Мелочь подчистит другие отряды, но крупные объекты они штурмуют вместе. Вот, например, этот. Заброшенная фабрика, переделанная АПТ в свой опорный пункт. Здесь хранятся наркотики, оружие и, конечно же, содержат девушек и парней, обреченных на сексуальное рабство». Джейн только головой покачала. Видела она такое и в Юго-Восточной Азии здесь. Чем так жить, лучше уж маслину в голову поймать. Впрочем, ее дело телячье, наблюдать за запасным входом, пока боссы и ребята через центральную дверь зайдут. Всем группам. Т-5. Повторяю. Т-5. Звучит голос в наушнике. Осталось 5 минут до начала штурма. Джейн прильнула к прицелу. Тишина. Никого и ничего на заднем дворе заброшенной фабрики. Стоят несколько автомобилей, ржавый остов какого-то фургончика, какой-то строительный мусор. Она поднимает голову. Прислушивается. Звук мотора. Оглядывается по сторонам. Видит сверху, как фургон с тонированными окнами поворачивает в сторону фабрики. Поворачивает и проезжает через открытые ворота на территорию фабрики. Здесь Майк Сьерра. Прижимает лангету Джейн. Групповая цель. Темный фургон. Северо-восток. Остановился у задней двери. Несколько человек, судя по силуэтам, точное количество уточняю. Принял, Майк Сьерра. Продолжая наблюдение. Щелкает лангета в эфире, отсекая звуки голоса. В оптический прицел с пятикратным зумом отчетливо видно, как двери фургона открываются и оттуда выходит двое крепких мужчин азиатской внешности. Они одеты в темные футболки, на руках – татуировки. Джейн перехватывает анатомически удобную пистолетную рукоять, удерживая перекрестие прицела на голове того, кто вышел первым. «Желательно свести к минимуму потери среди гражданских», – так сказала босс. «Судя по всему, вот эти – точно не гражданские. Если выбирать между эффективностью и соблюдением закона, всегда выбирайте эффективность», так сказала новый босс, и это ей нравится. «Всем группам, Т-минута. Повторяю, Т-минута. Звучит голос в наушнике. Ровно минута до того момента, как босс выбьет ногой двери и ворвется в здание заброшенной фабрики. Вот и посмотрим, на что она способна, думает Джейн Родригес, оператор класса Эстир, с позывным «Мамасита». Посмотрим. Да, эта девчонка знает, как себя ведут наемники, знает об обычае диких гусей, но это пока ни о чем не говорит. Может, у нее дядя служил в подразделении. Только участие в настоящем деле, выход на операцию может показать цвет ее души. Потому что слова ничего не значат. Что-то значит лишь дело. Тем временем вокруг фургона продолжалась сует. Она прильнула к прицелу. Из фургона вытаскивали девушку. Лицо в крови, ноги безжизненно волочатся вслед за телом. «Беглянка», думает Джейн, «все ясно. Такие вот фабрики держатся на страхе. Этим сволочам нужно поймать любую из тех, кто решил убежать, вернее, каждую из них. Поймать и притащить обратно, а потом запытать и казнить на глазах у других девушек, чтобы у тех в голове даже мысли о попытке побега не было». Указательный палец Джейн опустился ниже, сгибаясь и нащупывая теплый металл спускового крючка. «Т-минута», — подумала она, сейчас не время выходить в эфир и спрашивать разрешения открыть огонь. Она только добавит ненужной информации в эфир, отвлечет внимание, а люди сейчас делом заняты. Просто она дождется команды на штурм и уже там. Из фургона вышел еще один мужчина и выволок за руку еще одну девушку, на этот раз совсем молоденькую, еще девочку. Та пыталась упираться, но он ударил ее по лицу наотмашь, и она уселась на землю, потрясенная ударом. «Три цели», — подумала Джей, — «раз, два, три». Хорошо, что винтовка полуавтоматическая, а не болтовая, точность тут не так важна, как скорострельность. Под таким углом пули вряд ли срикошетит после того, как пробьют головы, но все равно нужно быть аккуратней. Мужчина встал над девушкой и еще раз ударил ее по лицу. Та закрылась руками и упала на землю. Т-10. Самостоятельный отсчет. Звучит голос в наушнике. Джейн плавно выбирает слабину на спусковом крючке. Оператор класса Эстир обязан знать свою винтовку лучше, чем собственные 5 пальцев. 10. 9. Двое мужчин потащили девушку, которая лежала без сознания, к двери в заброшенную фабрику. Они успеют. 8. 7. 6. Они уже у дверей, сейчас они зайдут внутрь, и у нее не будет возможности огневого решения. 5. Нет. Один из мужчин нажимает на кнопку электрического звонка у двери. Все, значит, не успеют. 4. 3. Перекрестие уперлось в коротко стриженный затылок с татуировкой дракона на шее. 2. Она плавно увеличила давление на кончик указательного пальца, выдыхая остатки воздуха в легких. 1. Иксицути, иксицути, иксицути. Звучит голос. Грохот выстрела. Вдернувшийся прицел она видит, как голова стриженного разлетается кровавыми ошметками и тут же переносит перекрестие левей. Палец снова тянет спуск. Грохот. Еще одна голова в клочья. Прицел вниз, вниз. К счастью, третий, тот, кто бил девчонку, не был опытным наемником или ветераном боевых действий и просто остался стоять на месте с раскрытым ртом, растерянно хлопая глазами и пытаясь осознать, почему его приятели уже лежат на земле с пробитыми головами. Сетка прицела сходится перекрестием на правом колене, и кончик ее пальца снова находит теплый металл спускового крючка. Грохот. Тяжелая пуля калибра 7,62 разбивает вдребезги коленный сустав, и мужчина падает на землю. Что-то кричит, корчась на земле и хватаясь за рану. Сетка прицела упирается в левое плечо. Выстрел. Винтовка привычно толкает прикладом в плечо, отражатель выбрасывает горячую гильзу, а мужчину отбрасывает назад, на его плече расцветает красное пятно. Совсем забыла. Ворчит Джейн Мамасит Родригес, оператор класса Эстир и неравнодушная горожанка Брактон Би, прижимая приклад к плечу. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде. Выстрел. Голова раненого откидывается назад. Спереди, в точке над глазами, небольшая красная, аккуратная дырочка. Но она знает, что сзади у него попросту отсутствует затылок. Выходное отверстие от спецпули всегда размером с кулак. Она приподнимает голову над прицелом и удовлетворенно озирается. Всем группам. Отбой. Штурм закончен. Приготовиться к зачистке. Звучит голос, и Джейн хмурится. Так быстро. Она знает, что в бою время течет по-другому. Порой кажется, что вечность прошла, а всего минута или две на самом деле. Но сейчас она успела только несколько выстрелов сделать, и уже все. Как так? Здесь Майк Сьерра. У меня 3 танга на запасном выходе. Статус зеро, говорит она, прижимая лангету. Опасность для жизни гражданских и оператора. Приняла решение самостоятельно.